хотя и не понимала его до конца. Но ей нравилось идти к церкви по празднично украшенным вечерним улицам, а потом сидеть в тепле между родителями, слушать песнопения и вдыхать запах ладана. В храме к празднику устанавливались красивые ясли с фигурками Иосифа, Марии и окружавших их животных. А в полночь служители клали в ясли младенца. Энни всегда протискивалась в первый ряд зрителей и с любопытством смотрела на маленького Иисуса. «Совсем как мы с тобой, правда, мама?» — спрашивала она, крепко прижимаясь к маминому боку, и лис, нагнувшись, целовала ее. «Совсем как мы», — эхом отзывалась лис, в который раз думая о том, как она счастлива. «Я тебя очень люблю, Энни». «Я тоже тебя люблю», — шептала в ответ девочка. Этим вечером она снова отправилась на службу вместе с родителями и, сидя между ними, уснула сладким сном. Здесь было так хорошо и уютно. Воздух в храме был напоен ароматом хвои, торжественная музыка убаюкивала ее. Она не проснулась даже тогда, когда началась процессия. Но на обратном пути Энни все же проверила, на месте ли младенец Иисус. Увидев маленькую фигурку, Энни улыбнулась, посмотрела на мать и крепко сжала ее руку. Лис почувствовала, как на ее глаза наворачиваются слезы. Дочка была для них особым даром, посланным им для того, чтобы приносить в дом радость, тепло и смех. Они вернулись домой во втором часу ночи. Энни совсем засыпала, и мама немедленно отнесла ее в детскую. Когда Томми зашел поцеловать сестренку на ночь, она уже крепко спала, тихо посапывая. Ее лоб показался ему горячим. Но он не придал этому значения и не стал беспокоить родителей. Энни выглядела настолько умиротворенной и счастливой, что заподозрить что-либо неладное было невозможно. Но в рождественское утро малышка проснулась позже обычного и выглядела несколько утомленной. Накануне вечером девочка была настолько сонной, что лис сама поставила на крыльцо тарелку с морковью и солью для северного оленя и печенье для Санта-Клауса. Проснувшись, Энни первым делом проверила, съедены ли подарки. Она казалась несколько заторможенной и жаловалась на головную боль. Но признаков простуды у нее не было, и лис подумала, что дочка, скорее всего, подхватила грипп в слабой форме. В последние дни было настолько холодно, что она вполне могла простыть, играя с Томми на улице. Но к тому времени, когда был подан ленч, Энни выглядела совершенно здоровой. Кукла от мадам Александр, которую принес ей Санта-Клаус, привела девочку в полный восторг. Среди подарков были и другие игрушки, и новые санки. Вместе с Томми она отправилась на улицу и гуляла целый час. И когда вернулась домой, чтобы выпить горячего шоколада, на ее щеках горел яркий румянец, и девочка выглядела совершенно здоровой. «Ну что, принцесса?» — сказал ей отец, улыбаясь и набивая новую трубку, которую лис выписала ему из Голландии вместе с резной подставкой для трубок ручной работы. — Санта-Клаус был щедр? — О, да! — радостно ответила девочка. — Мне так нравится моя новая кукла, папа! Энни улыбнулась отцу, так как будто понимала, кто на самом деле подарил ей куклу, хотя, конечно же, она об этом еще не догадывалась. Все домашние тщательно поддерживали миф о том, что подарки приносит щедрый Санта-Клаус, хотя многие ее подружки уже разобрались, в чем дело. Но лис настаивала на том, что Санта-Клаус приходит ко всем хорошим детям и даже к некоторым не вполне хорошим, в надежде, что они станут лучше. А Энни, безусловно, была славной девочкой. Ее любили не только родные, но и все, кто ее знал. Днем к Уиттейкерам пришли гости, три семьи, живущие неподалеку, и двое менеджеров Джона с женами и детьми. И вскоре воздух в доме зазвенел от детского смеха. Среди гостей были и ровесники Томми, и он хвастался перед ними своей новой удочкой. Теперь он не мог дождаться весны, чтобы ею воспользоваться. День прошел прекрасно, а вечером перед сном они снова собрались за столом. К праздничному столу Лиз наготовила столько вкусного, что казалось, им не осилить это и за неделю. «По-моему, я теперь месяц не смогу есть», — сказал Джон, подтягиваясь. Его жена улыбнулась и вдруг заметила, что Энни выглядит очень болезненной. В глазах девочки появился нездоровый блеск, а на щеках алели два ярких пятна, как будто она намазалась мамиными румянами. «Ты что, опять лазила в мою косметичку, маленькая кокетка?» — спросила Лиз, не сумев скрыть беспокойство за шутливым вопросом. «Нет, но падал снег, и потом я...» Энни выглядела смущенной. Она посмотрела на Лиз с удивлением, так, словно сама не знала, что говорит, и это испугало ее. «Ты плохо себя чувствуешь, киска?» Наклонившись к дочери, Лиз потрогала ее лоб и обнаружила, что девочка вся горит. А ведь весь день она казалась такой счастливой. Она играла со своей новой куклой и носилась с подружками по всему дому, как всегда становясь заводилой в новых забавах. «Не знаю. Наверное», — пожала плечами Энни, вдруг показавшись всем очень маленькой и беззащитной. Лиз взяла ее на руки и убедилась, что у девочки высокая температура. Она прижала к себе ее пылающее тельце и подумала о том, что надо вызвать врача. «В рождественский вечер как-то неудобно тревожить людей», — не слишком уверенно произнесла она. И, кроме того, на улице так похолодало, с севера надвигался циклон, и в метеосводке по радио сообщили, что снегопад будет продолжаться до утра. «Малышка просто перевозбудилась. Она выспится как следует, и все будет в порядке», — уверенно сказал Джон. По природе своей он был менее беспокойным человеком, чем Лиз. Просто слишком много впечатлений для одного маленького человечка. Да и все они, в общем-то, были слегка возбуждены событиями последних дней. Встречи с друзьями, игра Томми, елка и приготовление к Рождеству подействовали на всех. Лиз решила, что, скорее всего, муж прав. Для такой маленькой девочки это было слишком. «Как насчет того, чтобы проехаться до кровати на папиных плечах?» Энни обрадованно согласилась, но когда Джон попытался поднять ее, резко вскрикнула и сказала, что у нее болит шея. «Что это может быть, как ты думаешь?» — спросила Лиз, когда он вернулся из детской. «Да ничего страшного, обычная простуда. Такое состояние иногда длится неделями, а в школе вообще все дети болеют, я уверен. Она скоро придет в себя», — заверил он жену, ласково похлопав ее по плечу. И Лиз понимала, что он, скорее всего, прав. Однако страх перед полиомиелитом, туберкулезом и другими страшными болезнями сидел в ней достаточно глубоко. «Не бойся, все будет в порядке», — повторил Джон, зная, как склонна Лиз к чрезмерному беспокойству. «Я тебе обещаю». Лиз поднялась из-за стола и пошла поцеловать Энни на ночь. Увидев дочку, она немного успокоилась. Несмотря на то, что глаза малышки ярко блестели, лоб был по-прежнему горячим, а лицо бледным, Лиз решила, что ее состояние не требует срочного обращения к врачу. Возможно, Энни действительно просто устала и перевозбудилась. Джон был прав. Она простудилась или подхватила легкий грипп. «Спи крепко, а если тебе будет плохо, разбуди нас», — сказала Лиз, укладывая девочку и целуя ее в лоб. «Я тебя очень, очень люблю, солнышко мое, и спасибо тебе за картинку, которую ты мне нарисовала на Рождество. Она мне очень нравится. и я повешу ее в спальне. Для Джона Энни сделала в подарок пепельницу, раскрасив ее в свой самый любимый ярко-зеленый цвет. Казалось, что девочка уснула еще до того, как Лис вышла из комнаты. Помыв посуду, Лис пришла ее проведать. Температура поднялась еще выше. Энни металась и постановала во сне, но не проснулась, когда Лис дотронулась до нее. Было 10 часов вечера, и обеспокоенная Лис решила, что стоит хотя бы позвонить врачу, чтобы проконсультироваться с ним. Он оказался дома, и Лис описала доктору состояние дочери. Она не рискнула разбудить девочку, чтобы поставить ей градусник, но когда она ложилась спать, у нее было 37,8, что, в общем-то, не внушало серьезных опасений. Она упомянула о боли в шее, и доктор сказал, что при гриппе подобных болей обычно не бывает. Однако он согласился с Джоном, сказав, что малышка, скорее всего, просто переутомилась и подхватила простуду в эти морозные дни. «Если завтра утром температура спадет, вы все-таки привезите ее ко мне, Лис. А если состояние останется прежним, я сам приеду к вам. Позвоните мне, когда она проснется. Но я уверен, с ней все будет в порядке. У меня за последнюю неделю было несколько десятков случаев простуды с резким повышением температуры. Они обычно проходят без всяких серьезных последствий, но болеть ими крайне неприятно. Держите девочку в тепле и следите за температурой. В случае нужды звоните мне, не стесняйтесь. Спасибо вам, Уолт». Уолтер Стоун был их домашним врачом с момента рождения Томми и успел стать им хорошим другом. Как всегда, после разговора с ним Лис почувствовала себя уверенней. Он, конечно же, был прав. Это была простая простуда, ничего серьезного. В этот вечер они с Джоном долго сидели в гостиной и разговаривали о друзьях, о жизни, о детях и о том, как они счастливы. Как много лет прошло с тех пор, когда они впервые встретились, и какими наполненными были эти годы. Настало время, когда они могли поблагодарить судьбу. Перед тем, как лечь спать, Лис еще раз зашла к Энни. Температура больше не поднималась, и девочка выглядела менее беспокойной. Она лежала очень тихо и размеренно дышала. В ногах у нее, как обычно, спала собака. И ни Бесс, ни Энни даже не пошевелились, когда Лис тихонько притворила дверь и вышла из комнаты. «Ну, как она?» — спросил Джон, залезая под одеяло. «Кажется, лучше», — улыбнулась Лис. «Я знаю, что это обычное детское недомогание, но все равно слишком волнуюсь и ничего не могу с собой поделать. Поэтому-то я тебя и люблю». Ты так хорошо заботишься о каждом из нас. Я даже не знаю, чем я заслужил такое счастье. Тебе просто посчастливилось разглядеть во мне свою половину, когда мне было только 14. Джон был ее первой любовью и первым и единственным мужчиной. И за долгие годы их знакомства ее любовь к нему превратилась в подлинно глубокое чувство. Ты знаешь... «Ты сейчас выглядишь не намного старше 14 лет», — сказал он и мягко притянул ее к себе. Лис с готовностью наклонилась к мужу, и пока он медленно расстегивал пуговицы на ее блузке, выскользнула из праздничной бархатной юбки. «Я люблю тебя, Лис», — прошептал Джон, уткнувшись в ее шею, и она почувствовала, как в ней поднимается трепетная волна желания. Его руки скользнули к ее напрягшейся груди, а губы властно нашли ее рот. Они наслаждались близостью друг друга, а потом, наконец, уснули, удовлетворенные и усталые. Их жизнь была наполнена счастьем, которое они строили в течение многих лет. Они научились ценить и беречь свою взаимную любовь. Засыпая в его объятиях, Лис думала о своем супруге. Он крепко прижал ее к себе, обхватив за талию, переплетясь с ней ногами, и уткнувшись лицом в ее чудесные светлые волосы. Так мирно и спокойно они проспали до утра.